Часть пятая. Небесный дьявол и крысиный король. Расставшись с друзьями, огорченными утратой эфедрина, Виктор осторожно прокрался по трапам и переходам до трюма, где хранился весь запас награбленного на Тароке гравитрона. Элька сказала, что он сможет обменять пару ящиков сырой минеральной руды на топливо, только не объяснила, где и как он это сделает. Бормоча ругательства, Витя закинул один ящик себе на спину. От тяжелого груза его ноги слегка подогнулись, колени задрожали, а оскорбительность проклятий возросла троекратно. Второй ящик Витя взял за ручку и потащил волоком. Страшный грохот его железных бортов по ступеням и неровному полу разодрал мертвую тишину, царившую на покойном звездолете. И оповестил всех крыс, мокриц, живых мертвецов и прочих заинтересованных лиц о том, что Виктор идет к шлюзу. К счастью, его перемещение не привлекло ничьего внимания, и безостановочно матерящийся Витя благополучно выбрался на свежий воздух. Нервно оглядываясь по сторонам, он вышел из корабля и, мелко семеня по рыхлой почве, направился к побережью. Что бы там ни говорил Че-Че по поводу наркотических галлюцинаций, тела Риты в шлюзовой камере не было. А значит, он действительно видел ее, если и не живой, то во всяком случае не мертвой. Надо сматываться отсюда. На Надежде становится слишком весело. Виктор достал медальон и полюбовался полированным металлическим кругляшом. Впереди было долгое и спокойное путешествие на Землю. Основной генератор неприятностей Элеонора остается здесь. Следовательно, посещение родного дома не сулит никаких осложнений. Похоже, его ждал маленький отпуск. Тихое отдохновение от гонок, перестрелок и разных прочих хлопот. Вспомнив, что на яхте нет душа, Виктор скинул с себя одежду и всласть поплескался в теплой соленой воде. Затем он нарвал фруктов. Сложить их было некуда, и Виктор связал узлами штанины своих брюк. Они были несколько грязноватые, покрыты пятнами крови и продырявлены пулей, но вполне могли исполнить роль мешка. Убедившись в надежности изготовленной тары, он сыпал туда собранные плоды. Бросив последний взгляд на ржавеющие останки Эльсидоры и уже предвкушая грядущее расслабление, Виктор включил гиперпереход, забросил в шар ящики с гравитроном и перебрался на яхту. Первое самостоятельное путешествие в космическом пространстве начиналось. В отличие от первого космонавта Земли, Виктор не зависел от техников, инженеров и центров управления. Он мог странствовать в гордом свободном одиночестве, а только это и можно считать настоящим космическим путешествием. В каюте яхты, совмещенной с капитанским мостиком, гальюном и камбузом, царил пугающий беспорядок. На полу было разбросано оружие, окровавленные бинты и комки пищевого концентрата. Защитный кожух с пульта управления был снят и лежал в луже воды, вытекшей из раздавленной кем-то емкости. «Подпольный бордель после налета милицейского патруля», – подумал Виктор. «Всех красоток и сутенеров увели в застенок. Остались только разбитые двери, скучные понятые и использованные презервативы на полу». Решив, что приберет свое жилище позже, Виктор почесал еще влажную после купания повязку на раненой ноге. Дал себе слово поменять ее в ближайшее время и уселся в пилотское кресло. Набивать новое полетное задание не пришлось. Он просто скопировал из памяти вычислительной машины маршрут прошлого полета к Земле и дал команду на выполнение. Повсюду защелкали, загудели какие-то механизмы. Прогревались трансформаторы и силовые устройства, готовясь бросить яхту сквозь холодный вакуум в бесконечную звездную даль. Виктор, успокоенный этими бодрыми звуками, откинулся на спинку кресла и мгновенно заснул нормальным человеческим сном. Не под действием медикаментов, вколотых ему после ранений, и не от ядовитых газов, заполнявших мертвеющие потроха Эльсидоры, а просто от усталости. Давненько с ним такого не случалось. Яхта же, наоборот, проснулась, ожила. Сориентировавшись по звездам и уточнив место своего пребывания по магнитным полям, она протестировала все свои устройства и включила маршевые двигатели, постепенно доведя их мощность до максимума. Без тряски и перегрузок хрупкая скорлупка, созданная разумом, двинулась в путь по уже знакомой дороге. Быстро разогнавшись, она преодолела световой барьер и, разорвав тонкую пленку реальности, вырвалась из эйнштейновского пространства, многократно превысив скорость света. А Виктору, мечтавшему о сне без сновидений, не повезло. Едва он смежил веки, начался кошмар. Он, едва переставляя ноги, бредет по пустынному городу, обходя груды битого кирпича и остовы машин с сидящими в салонах скелетами. На перекрестках установлены противотанковые ежи и блокпосты, сложенные из больших бетонных плит, укрепленных мешками с наполовину высыпавшимся песком. Их охраняют все те же скелеты, только облаченные в бронежилеты. Виктор со страхом осматривает стены с выжженными на них силуэтами людей. Затаив дыхание, проходит под хвостовым оперением рухнувшего на жилой дом пассажирского авиалайнера. Оказаться в мертвом городе – это не самое страшное, что может случиться с человеком. Самое ужасное, если в этом городе есть еще кто-то живой, кроме тебя. Виктор бежит. Вокзал. Большие железные буквы на крыше покорежены и обуглены. Прочитать название станции невозможно. Подходит электричка. Все стекла в вагонах выбиты. Виктор запрыгивает в тамбур. На заплеванном полу окурки и чья-то отрубленная ступня. Трупик младенца подвешен к потолку. Он мерно покачивается в ритме постукивающих колес. Как только двери со скрипом открываются, Витя выскакивает из вагона и снова бежит. Просторная привокзальная площадь, светлое здание, лестница, длинные темные коридоры. Гудит сирена. Впереди чья-то тень. Надо догнать. Виктор вывалился из сна и с наслаждением стряхнул с себя липкий противный кошмар. К его удивлению, сирена продолжала травмировать его слух тревожными переливами. Продрав глаза и еще находясь под впечатлением приснившегося кошмара, Виктор отключил сирену и всмотрелся в информационные дисплеи. Ничего хорошего он там не увидел. Первое аварийное сообщение высветилось на мониторе полчаса назад, когда Виктор крепко спал. Компьютер просил заменить батарею в пульте управления, которая то ли села от старости, то ли ее случайно отключил ЧЧ, когда снимал установленный Элькой пароль. Не дождавшись никаких конструктивных действий со стороны экипажа, компьютер сам подключился к первому попавшемуся источнику питания, чем и сжег очень важную логическую схему. Следующие 15 минут бестолковый автомат с маниакальным упорством подключал и сжигал блоки, дублировавшие сгоревшую схему. Причем делал он это по-подлому, сохраняя гробовое молчание. Когда в ход пошел последний четвертый блок, до него наконец дошло, что что-то не в порядке. Задействовав все ресурсы, он вывел яхту к ближайшей кислородной планете. Затем он включил сирену, перешел в режим аварийной посадки и благополучно завис, так как рассчитать эту самую аварийную посадку ему уже было нечем. Усвоив всю эту грустную информацию, Виктор почувствовал, что ожидаемый отпуск накрылся. Смерть опять дышит ему в затылок. Похоже, способность влипать в неприятные истории на ровном месте передалась ему от Эльки. Неизвестно только каким путем – воздушно-капельным или половым. Первым делом Виктор пристегнулся ремнями к креслу. Посадка не обещала быть мягкой. Подрагивающей рукой он отключил сдохшую автоматику. Пульт управления прощально подмигнул и погас. Остались освещенными, а значит и активными – только монитор справочной системы и три индикатора, которые показывали высоту, количество оставшегося на борту топлива и скорость падения. Единственной возможностью хоть как-то влиять на полет яхты была рукоятка регулятора давления в соплах архаичных химических двигателей, установленных как раз на случай таких катастрофических происшествий. Совершать посадку на устаревших даже для Земли движках, имея под собой мощный гравитронный реактор, казалось высшей формой дебилизма, но ничего поделать было нельзя. Управлять реактором могла только высокоученая электроника, которая по причине некоторого слабоумия своих создателей покончила жизнь самоубийством. Виктор потрогал вспотевшим от страха пальцем рукоятку давления, но, решив, что ее час еще не пришел, включил справочник, чтобы выяснить, о твердь какой именно планеты ему предстоит разбиться в лепешку. Файл с данными, захлебываясь от восторга, известил Виктора, что его могилой станет уникальная во всех отношениях система миров. Две равных по размеру планеты вращаются вокруг общего центра тяжести и вместе дружной парочкой совершают бег по круговой орбите в окрестностях умирающего красного гиганта – звезды Лиард. Обе планеты населены весьма цивилизованными гуманоидами земного типа, обладают развитой промышленностью и сельским хозяйством, владеют большим космическим флотом. От таких славных новостей настроение у Виктора немного улучшилось. Если повезет, то его спасут еще до вхождения яхты в атмосферу. У таких высококультурных планет должны быть свои орбитальные спасательные службы. Они, конечно, могут опоздать, но и тогда у Виктора оставался шанс выжить, только здесь появлялось много «если». Если его яхту не уничтожит система противометеоритной обороны, если он не разобьется и если не раздавит при падении какого-нибудь уважаемого гражданина или не разрушит любимый аборигенами древний архитектурный памятник. Тогда он вполне сможет рассчитывать на обычную депортацию. Возможно, ему даже позволят купить новый звездолет. И он с большим комфортом продолжит свой великий поход за эфедрином и пивом Балтика. Яхту не сильно тряхнуло. Начинался вход в атмосферу. Виктор неумело перекрестился и взялся дрогнувшей рукой за рукоять регулятора. Цифра, указывающая расстояние до поверхности планеты, стремительно уменьшалась. Витя включил тормозные двигатели. Скорость падения сократилась, но резко пошел вниз уровень топлива в баках. Движки жрали керосин или что там горело в дюзах с аппетитом людоеда, дорвавшегося до бифштекса после года вегетарианской диеты. Виктор сбросил тягу, экономя горючее. Во всей этой истории его радовало одно – он не чувствовал перегрузок, а значит, гравитационное поле яхты работало нормально, и оно сможет амортизировать не очень сокрушительный удар. Свободное падение продолжалось, но органы чувств Виктора никак этого не фиксировали. Сила тяжести была постоянной. И если бы не шипение раскаленного воздуха за обшивкой звездолета, то можно было бы представить себя сидящим в уютном интернет-кафе и играющим в компьютерную игру с нехитрыми правилами. Цифры, указывающие высоту, скорость падения и количество топлива, должны обнулиться одновременно. Но как с первого раза попасть в золотую середину, где его ждало спасение, если удача прячется за бешено меняющимися числами? Виктор дождался, когда расстояние до планеты пересечет отметку в 5000 метров, и дал максимальную тягу. Его слегка вдавило в кресло, и скорость от страшных сотен сократилась до десятков, единиц, нуля. Полыхая упругими реактивными струями, яхта уверенно поперла вверх, как мотоцикл «Днепр» на крутую горку. Душа Виктора возрадовалась такой невероятной маневренности летательного аппарата. Она тоже рвалась в небо к звездам. Но тут горючее кончилось, а до Земли оставалось еще полкилометра. Виктор закрыл глаза. Теперь он мог мечтать только о безболезненной смерти. «Бедная Элька», – подумал он. «Наверное, ей суждено состариться рядом с замороженным возлюбленным, если, конечно, она не попадет в лапы имперцев. Тогда она умрет молодой, как и я». Удар, вопреки ожиданиям, оказался не сильным. Такой бывает при прыжке с 5-метровой высоты. Неприятно, но вполне терпимо. Свет в каюте погас. Индикаторы на пульте светились еще долю секунды, а потом потухли и они. Все погрузилось в беспросветную тьму. Некоторое время что-то скребло по обшивке. Шпангоуты жалобно трещали. Кресло под Виктором вибрировало и дергалось из стороны в сторону. Прошло несколько ужасных мгновений, когда еще не было ясно, может ли он считать себя живым или уже нет. Но внезапно все стихло. Было слышно, как где-то капает жидкость из разорванного трубопровода. Запахло сжженной краской. В трюме гудели остывающие двигатели. Посадка закончена. Виктор не знал, сколько минут или часов он просидел неподвижно, не в силах осознать тот потрясающий факт, что ему опять повезло. Убедившись, наконец, что его грешная душа в очередной раз не рассталась с его бренным телом, Витя со стоном разжал пальцы, намертво вцепившиеся в рукоятку регулятора давления, и выбрался из пилотского кресла. Пора было начинать переговоры с местными обитателями, так как, если верить справочнику, аборигены являются вполне успешными покорителями космоса. И Витя рассчитывал, что большого количества слов для объяснений не потребуется. Они и так все прекрасно поймут. Судя по всему, его ждет карантин, допрос, небольшие формальности типа оплаты морального ущерба, и можно будет продолжить путь. Он направился к внешнему люку, осторожно нащупывая дорогу в темноте. Но как ни старался, добраться до цели без потерь не удалось. Чувствительный удар о ящике с гравитроном заставил его изрыгнуть короткое ругательство. Но Витя быстро сменил гнев на милость и ласково погладил металлический бок контейнера. Как хорошо, что он захватил с собой побольше этого волшебного вещества. Любой инопланетник, если верить Эльке, знает толк в гравитроне и постарается обеспечить его владельцу сервис по высшему разряду. «Я пришел с миром», – прорепетировал Виктор фразу, которую он скажет встречающим. Сначала он произнесет ее по-русски, из патриотических соображений, потом на общегалактическом диалекте, чтобы поняли, а потом еще и повторит на языке жестов, чтобы поняли наверняка. Жест миролюбия был очень простой. Руки ладонями в сторону собеседника, прижаты к голове, как будто изображают уши. Космические бродяги почему-то называли этот жест «куверстукас». Виктор отстегнул плечевую кобуру с бластером и забросил ее в угол. «Идти с миром – значит идти без оружия». Тем более, что он хорошо помнил свое столкновение с земными правоохранительными органами. И повторять этот урок совсем не хотел. Все, речь выучена. Встречающие аборигены собрались. Виктор был в этом уверен. Уже несколько минут он слышал отчетливые удары по обшивке. Итак, что его ждет? Буханка хлеба, соль и девушка в нарядном кокошнике? Или наручники и полицейский участок? И то, и другое лучше собственных похорон, участие в которых он только что так удачно избежал. Виктор поправил воротник рубашки и пригладил волосы. Собравшись уже нажать кнопку, открывающую люк, он неожиданно обнаружил полное отсутствие на себе каких-либо штанов. Еще несколько минут ушли на поиски этой детали одежды и вытряхивание из нее раздавленных фруктов. Удары по корпусу яхты становились все сильнее и нетерпеливее. Хозяева планеты хотели побыстрее познакомиться с незваным гостем. Виктор поспешил удовлетворить их законное любопытство и, натянув штаны, открыл внешний люк. За бортом было светлее, чем в каюте, но не намного. Свет исходил от каких-то огней, и Виктор не сразу разглядел, что это факелы в руках собравшихся вокруг людей. Багровые всполохи пламени отбрасывали на лица встречающих яркие красные пятна и делали их похожими на морды монстров. Все собравшиеся настороженно смотрели на Виктора. Ужас и ярость перемешались в их огромных выпученных глазах. И эти взгляды не обещали космическому путешественнику ничего хорошего. Особенно его огорчили палки и мечи в руках местных жителей. Сейчас он пожалел о том, что так неразумно расстался с бластером. Рядом с собой Виктор увидел полуголого человека с большим молотом. Это он так настойчиво колотил по обшивке яхты. Увидев, что люк открылся, мужчина застыл, как каменное изваяние, и только через минуту очнулся, бросил свой инструмент и присоединился к толпе. «Какие-то они дикие!» – подумал Витя. «Может, я попал на съемки исторического фильма? Где врачи? Где спасатели? Я, кажется, кое-что разрушил, когда приземлялся. Но стоит ли делать из этого трагедию? У меня достаточно средств, чтобы починить все и троекратно возместить любой ущерб». Виктор сделал маленький шажок вперед и, приложив руки к ушам, сказал заветную фразу. «Я пришел с миром!» Толпа отпрянула. Лишь сейчас Виктор заметил, что та груда мусора, на которой лежит яхта и на которой стоит он сам, только наполовину состоит из битых камней, щебня и ломаных досок. Грязные лохмотья, разбросанные повсюду, это вовсе не тряпки, а части сплющенных и изуродованных человеческих тел. Руки и ноги торчали повсюду. По камням ленивыми ручейками сочилась кровь. Кровь убитых им людей. Они погибли, когда звездолет рухнул на их жилище. Виктор удивился, что не слышит стонов и криков о помощи. Неужели погибли все? Может быть, раненых успели убрать, пока он натягивал штаны? Неожиданный и жесткий ответ на этот вопрос он получил немедленно. Битый кирпич рядом с левой ногой Виктора пришел в движение. И из него сначала высунулась рука со скрюченными пальцами, а потом и ее владелец, взъерошенный старик с лицом, покрытым синяками. Он закряхтел, выбрался из-под камней и пополз вниз по склону к своим соотечественникам. Неестественно вывернутая ступня волочилась за ним, болтаясь на одном тонком лоскуте кожи. Не успел старик проползти и 10 метров, как от толпы отделился человек в черном балахоне. Он выхватил кинжал и двумя короткими ударами добил калеку. Толпа одобрительно загудела. Виктор понял, почему он не слышал стонов. Спасение раненых в этом мире не практиковалось. Космический путешественник попятился, готовый в любую секунду запрыгнуть обратно в яхту и задраить за собой люк. Он не сделал этого сразу только из-за того, что хотел немного осмотреться и наверняка выяснить, можно ли договориться с местными жителями и стоит ли это делать. Чем дольше Витя озирался по сторонам, тем больше убеждался, что договориться не получится. Слишком примитивны были строения, окружающие его. Слишком грязны и запуганы были люди. Пустое пространство, на котором лежала яхта, представляло собой небольшую площадь, накрытую сверху куполом, состоящим из беспорядочного переплетения деревянных балок, веревок и ржавых жестяных пластин. Наверное, яхта проломила крышу здания. Виктор опустил руки, перестав изображать чебурашку, и поднял глаза вверх. Над его головой зияла огромная дыра, но это была не дыра в крыше. Многочисленные этажи уходили вверх, и только на 100-метровой высоте виднелся маленький клочок голубого неба. При падении звездолет насквозь прошил высотное здание и теперь лежал где-то в районе подвала. На всех верхних этажах можно было различить группки людей, которые заглядывали в провал, пытаясь понять, что погубило их родных и близких, что обрушилось с неба на их дом. Камень звонко ударился о борт яхты рядом с носом Виктора. И прежде чем он успел закрыться руками, второй попал точно в голову. «В чем-то они правы», – подумал Витя, теряя сознание. «Господи, какой же я дурак», – подумал Виктор, с трудом раскрывая веки, слипшиеся от засохшей крови. «От меня требовалось только смотаться за пивом и таблетками, а я так обделался. Разбил звездолет и позволил каким-то уродам закидать себя камнями. Идиот!» Неудачливый путешественник очнулся в маленькой комнатке без окон. Он долго лежал, не двигаясь, и медленно переваривал последние события. Ему было ужасно обидно и очень жалко себя. Витя тупо взирал на фосфорицирующий газ, клубящийся под потолком. Этот газ был единственным источником света в пространстве, ограниченным каменными стенами и дверью, сколоченной из толстых, плохо ошкуренных досок. Погладив большую выпуклую шишку на голове, Виктор пришел к неутешительному выводу, что ему в очередной раз не повезло, и он сам совсем не виноват в том, что произошло. Для закрепления факта оправдания себя в своих собственных глазах он выругался самыми непристойными словами, которые знал. Он не забыл упомянуть создателей бортового компьютера Элькиной яхты. Досталось и программистам, в бреду родившим алгоритм работы этого компьютера, и обитателям планеты, додумавшимся отгрохать свою башню именно там, где он приземлился. Пара теплых слов пришлась на долю составителей звездного справочника, утверждавшего, что на этой планете царят просвещение и прогресс. Изрыгнув сложную нецензурную тираду, Виктор почувствовал себя гораздо лучше и решил осмотреться вокруг, чтобы выяснить, куда на этот раз забросила его злая судьба и коварное стечение обстоятельств. Он попробовал встать и немного размять затекшие мышцы, и был неприятно удивлен, обнаружив, что его шею стягивает широкий железный обруч, очень ржавый и очень тугой. Но это было еще не все. От ошейника к стене тянулась едва ли не якорная цепь, склепанная из грубых кривоватых звеньев. Витя разразился очередной порцией крупнокалиберной брани. Громко кряхтя и гремя тяжелой цепью, он все-таки поднялся со своей лежанки и продолжил изучение помещения, где ему, судя по всему, предстояло провести немало времени. Его тюремщиков нельзя было упрекнуть в полном отсутствии гуманизма. На столике рядом с лавкой стоял глиняный кувшин с чистой и очень приятной на вид водой. Рядом лежала ароматная пшеничная лепешка. Виктор незамедлительно продегустировал и то, и другое. Нормальное питание в этой тюрьме ему во всяком случае обеспечено. Тесто было немного необычным на вкус, но по сравнению с пищевой органикой еда казалась просто божественной. Остатками воды он промыл свежую рану на голове. Похоже, что в Витю попал не один камень, а 3 или 4. Но он потерял сознание после первого и, что было дальше, к счастью, не помнил. Для старой раны на ноге жидкости не осталось, а заскорузлая повязка уже начала неприятно пованивать. «Так и до гангрены недалеко», – подумал Виктор и осторожно потрогал бинты. Нога отозвалась тупой болью медленно гниющего зуба. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Витя полез под стол и обнаружил там бочонок с 2 кольцами-ручками и деревянной крышкой. Принюхавшись, он сообразил, что в эту емкость следует положить съеденную лепешку после того, как ее переработает кишечник. Виктор продолжил осмотр, суливший ему много открытий, и установил, что ножка от стола может при необходимости исполнить роль дубинки, и что цепь, которую он прикован к стене, слишком короткая и не позволяет ему дойти даже до двери. Он собрался уже заняться изучением светящегося газа под сводами своего нового жилища, когда услышал шаги в коридоре. Кто-то подошел к двери и отодвинул засов. «Замка нет», – подумал Витя. «Только задвижка. Практично, ничего не скажешь». В камеру вошел человек в бархатном камзоле и широких полосатых штанах, заправленных в узкие шнурованные сапожки. Это был именно человек. Среднего роста, с желтовато-серой кожей, очень большими глазами и обычной головой. Встретишь такого в метро и не обратишь внимания. Нормальный землянин. Пришедший сел на табуретку, стоящую в недосягаемом для Виктора углу, и раскрыл на коленях папку с большими листами бумаги. Не глядя на пленника, он отцепил от пояса и поставил на пол рядом с собой небольшую бутылочку, похожую на флакон от духов. Судя по тому, что он обмакнул в эту бутылочку заостренную деревянную палочку, это была обычная чернильница. Сделав какие-то пометки на листе, гость произнес длинную фразу и вопросительно посмотрел на Виктора. Не дождавшись никакой реакции, он что-то записал и снова выдал длинную тираду, состоящую преимущественно из шипящих звуков. Опять сделал паузу и опять что-то чиркнул. Похоже, он говорил одно и то же, но на разных языках. Старался выяснить глубину лингвистических познаний Виктора. Чувствуя, что тестирование может затянуться, Витя сел на край лавки и наблюдал оттуда, как дознаватель заполняет каллиграфическими буквами страницу за страницей. Когда запас тестовых фраз, которые он знал, был исчерпан, и ни на одну из них Виктор не прореагировал, человек посыпал песком последний исписанный лист, собрал бумаги в папку и достал из-за пояса черную дощечку с небольшим кусочком мела. Сделав несколько штрихов, он изобразил на доске схематичный силуэт человечка. Так обычно рисуют дети. Палка, палка, огуречек. Показав картинку Виктору, он сказал «Сэудат ди», превратившись таким образом из дознавателя в учителя языка. «А с каким-нибудь галактическим диалектом ты, конечно, не знаком», констатировал Виктор. «Сюдат ди», повторил учитель и жалобно посмотрел на космического путешественника. «Да пошел ты!» – пробурчал Витя и для наглядности продублировал фразу жестом. Положил кулак на сгиб левой руки. «Сюдат ди!» – захныкал дознаватель. «Ладно, подавись! Сюдат ди!» Учитель облегченно кивнул и набросал новую картинку с идущим человечком. «Сьюдат рад!» «Человек идет, то есть сьюдат рад!» Ответил Витя и подумал, что аборигены, конечно, существа дикие, но далеко не глупые. Перед тем, как наказать пришельца, решили его сначала допросить. Очень мило с их стороны. Но зачем нужно было присылать на допрос такого неуча, который не знает ни одного космического языка? Из этого можно было сделать только один вывод – жители этой планеты, а также их предки, никогда не летали в космос. Значит, у них нет звездолетов. И никогда не было. Следовательно, если не удастся отремонтировать Элькину яхту, продолжать логическую цепочку Виктору не захотелось. Игра в слова продолжалась несколько часов, пока не пришел надсмотрщик с кувшином свежей воды и лепешкой. Не спуская испуганных глаз с Виктора, он, прижимаясь к стене спиной, осторожно прошел через камеру и поставил еду на стол. «Дубинка у меня уже есть. Сейчас она временно исполняет обязанности ножки от стола». Витя мысленно потер руки, глядя на ножны, прикрепленные к поясу надсмотрщика. «А теперь будет еще и меч. Осталось только разобраться с цепью». Когда солдат ушел, человек с чернильницей тоже засобирался. По-видимому, настало время обеда не только для заключенных, но и для простых служащих. «Ди!» – сказал Витя уходящему учителю. Тот остановился и оглянулся. «Так-так, глагол «стоять» я запомнил правильно», – отметил про себя Виктор. «Теперь надо познакомиться». «Если человек знает твое имя, ты для него не так чужд и опасен. Надо вызвать доверие этого клерка. Тогда будет проще оглушить его при удобном случае». Он ударил себя кулаком в грудь и четко выговорил. «Виктор!» «Виктор!» Учитель неуверенно повторил слово за своим учеником. Витя кивнул. Звук «В» был большой редкостью за пределами Земли. И он уже привык к укороченному звучанию своего имени. Клерк немного постоял в задумчивости и, прижав папку с бумагами к животу, сказал «Риад! Риад! Плохое имя! Но не всем же везет с родителями, правда?» Человек, непонимающе, замотал головой и вышел из камеры. А Витя занялся поглощением своей законной, честно заработанной лепешки. Риад появился снова сразу после того, как скромная трапеза была закончена, и Витя собирался немного вздремнуть. Но вместо этого опять пришлось учиться. Неутомимый Риад снова и снова рисовал картинки и нудным голосом повторял слова. Витя автоматически повторял их вслед за ним. Прогресс в познании языка был очевиден. Уже к концу второго урока Виктор сумел ответить на простой вопрос учителя. «Ты прилетел с неба?» Витя решил, что после учиненного им разгрома отпираться не имеет смысла, и честно признался. «Да, я прилетел с неба». Риад что-то пометил в своих листочках и ушел, не попрощавшись. Виктор проводил его взглядом, лег на лавку и сразу уснул. Следующий день прошел в том же унылом зазубривании сотен новых слов. Это занятие порядком наскучило Виктору, и к вечеру он уже не был таким прилежным учеником, как на первом уроке. Но учитель все равно остался им доволен. Уходя, он любезно улыбнулся Виктору, а тот, в свою очередь, вежливо помахал рукой. И как только за Риатом закрылась дверь, развил бурную деятельность. Ему надоело сидеть в этом каменном мешке. Прежде всего, он еще раз подробно изучил конструкцию стола. Аккуратно, стараясь не сломать, отодрал одну ножку и разумно рассудил, что она крепится к столешнице излишним количеством гвоздей. Он оставил один себе и быстро восстановил разрушенную мебель. Потом ознакомился со своей цепью, сильно унижающей его человеческое достоинство и мешающей ему чувствовать себя свободно. Если бы не этот собачий ошейник и поводок, то он мог бы выбраться отсюда в любой момент. Цепь угнетала своей монолитностью и несокрушимой прочностью. Разогнуть звенья мог бы только Жак. Отодрать ее от стены тоже было нельзя, так как она к ней не крепилась. Сквозь небольшое отверстие в каменных блоках она уходила в соседнюю камеру и была закреплена где-то там. Оставалась надежда расковырять гвоздем заклепки на ошейнике, но они всегда на виду, и надсмотрщик сразу заметит результаты его работы. Виктор улегся на лавку и утешил себя тем, что бежать ему еще рано. Пока он не разберется в устройстве этого мирка, ему не найти дорогу к звездам. С этой мыслью он и заснул. Новое утро началось, как и предыдущее, с визита тюремщика. Он, как всегда, оставил на столе завтрак и пропустил в камеру учителя. «Привет, Риад!» Виктор помахал вошедшему рукой с зажатой в ней недоеденной утренней лепешкой. «Как спалось?» «Спасибо, мне снились хорошие сны в предчувствии нашей встречи». Эта длинная фраза была всего лишь стандартным ответом на утреннее приветствие. Если судить по обширным синякам под глазами Риата, вздремнуть ему сегодня не удалось. Наверное, всю ночь просидел над протоколами или древними манускриптами. За время общения с учителем Виктор кое-что узнал о нем. На самом деле Риат был не следователем, как сперва подумал Витя, а местным богословом, которому дозволили пообщаться с исчадием ада в интересах церковной науки. А исчадием ада они считали Виктора. «Я принес тебе азбуку», – сказал Риад, устраиваясь на своей табуреточке в углу камеры. «Дальше ты будешь учиться сам, если захочешь, конечно. Ты хорошо меня понимаешь?» «Не совсем». Вдруг Виктор с удивлением осознал, что без труда схватывает смысл произносимых рядом слов. А ведь еще позавчера он не имел ни малейшего представления о сьюдатском языке. Местная методика изнурительного обучения оказалась очень эффективной. «Сейчас я покажу тебе несколько предметов, а ты объяснишь мне, для чего нужны эти вещи». Риад подошел к столу и, развернув принесенный с собой узелок, что-то разложил на деревянных досках. Виктор встал, желая взглянуть поближе на то, о чем ему предстояло рассказать. «Стой!» – взвизгнул учитель так пронзительно, что Виктор от неожиданности сел обратно на лавку. «Еще шаг, и я позову стражу!» Прижимаясь спиной к стене и не спуская глаз с пленника, Риад быстро проскользнул в свой безопасный угол. «Теперь смотри», – сказал он, оказавшись вне досягаемости Виктора. Витя, несколько обиженный таким отношением, склонился над горкой хлама, принесенного пугливым богословом. Вещи здесь были самые обычные. На любой свалке можно найти кое-что и поинтереснее представленных здесь раритетов. «Что ты хочешь узнать?» – спросил он у Риата. «Все!» Глаза учителя жадно заблестели, и он подался вперед. «Тебе знакомы эти предметы?» Виктор пожал плечами и выдернул из кучки барахла цоколь от разбитой лампочки. «Разбитая лампочка», – сказал он по-русски. Перевести на сьюдатский эту фразу он просто не мог. Его словарный запас был очень мал. «Зачем она?» Риат зачарованно смотрел на обрывки вольфрамовых нитей. «Свет», – ответил Виктор. «Она давала свет, когда была целая, конечно». «Как?» «Что значит «как»?» «Воздух и дерево смешиваются в огне. Трудно дышать. Свет. Боль питает туман». Риат показал на клубящийся под потолком газ. «Тоже свет. А как здесь?» Виктор понял, что местные жители знают два источника света – горящее дерево и светящийся газ. Но что означает фраза «боль питает туман», он не знал. «Вода течет. Свет. Солнце светит. Свет. Ветер дует. Свет». Виктор не знал, как можно объяснить природу электричества, не пользуясь специальными терминами. Он достал из хлама на столе кусок изолированного провода и попытался объяснить Риату хотя бы общие принципы электротехники, но не добился больших успехов. «Дьявол!» Риат прервал монолог Виктора, когда тот уже рассказывал о работе турбины, романтично сравнивая ее с мельницей. «Ты небесный дьявол!» – подытожил Риат. «Ты умеешь добывать запрещенный Богом свет. Притор не допустит этого». «Да я и не претендую на подряд по освещению вашего темного царства, козел чернильный!» Витя с досадой сплюнул и продолжил уже на местном диалекте. «Дальше слушать будешь?» «Буду!» – буркнул Риат и, откупорив бутылочку с чернилами, развернул рулон чистого, мелко разграфленного пергамента. «Говори!» Но про что бы ни рассказывал Виктор, будь то ржавый кодовый замок, старый шприц или клубок жеванной магнитной ленты, все его объяснения заканчивались тем, что запутавшийся в незнакомых словах Риат восклицал. «Дьявол небесный!» Когда писарь забрал свой хлам и уже собирался уходить, Витя спросил его. «А откуда эти вещи?» «Их нашли в старых тоннелях, там, где жили люди до Гамарджа». «Что такое Гамардж?» Осведомился Виктор, но вопрос безответно повис в воздухе. Дверь за Риатом уже закрылась. Он торопился. Наверное, не хотел пропускать свой обеденный перерыв. «Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу», немузыкально пропел Виктор вслед учителю и резко махнул рукой.